«Вот так и прокалываются на мелочах», — мелькнула мысль у Агафьи. «Птичка что-то заметила?» «Нет, конечно. Говорю же, у парня талант. Даже я поверила. Был бы вампиром, взяла бы следующим мужем себе. Как раз подрос бы мальчик», — хихикнула Анаса, но тут же спохватилась. «Но если только ты себе его не приберегла». Агафья отшутилась и поблагодарила бывшую ученицу за информацию. Сама же, чтобы несколько отвлечься от тревожных мыслей, решила наведаться и поговорить по душам с одним человеком, недавно вернувшимся в северную столицу из кругосветного плавания и привезшим для баронессы Комариной весьма ценный подарок — информацию. Кирана не была приверженкой алкоголя, но именно сейчас цедила третий стакан подряд некой огненной дряни, обжигающей горло и согревающей желудок. При этом охотница рассматривала свое отражение в зеркале, почему-то видя не себя нынешнюю, а наполовину рассыпающийся пеплом труп. Ветер весело подхватывал серебристую пыль и кружил по комнате. Боли не было, потому Кирана отдавала себе отчет, что это лишь игра воображения. Когда ее пожирало настоящее проклятие, то оно выгрызало внутренности, пировало на энергетических центрах и с садистским удовольствием упивалось всеми оттенками боли своей жертвы. «О, это великое чувство запоздалого осознания произошедшего», — с легкой усмешкой произнес Ксандр, опираясь на дверной косяк и не переступая порога личных покоев Кираны. «Смотрю, тебе понравилось быть слегка пьяной». «Ни в одном глазу», — то ли пожаловалась, то ли похвасталась охотница, рассматривая гостя через зеркало. «Входи уже, что мнёшься на пороге». Ксандр закрыл за собой дверь и отправился к туалетному столику, на котором стояла початая бутылка. Не заморачиваясь с правилами приличия, охотник отхлебнул прямо из горла и хекнул, глубоко втянув носом воздух. Вернув бутылку на свое первоначальное место, он встал за спиной Кираны и осторожно взял девушку за подбородок, поворачивая его под свет макровых светильников. «Что видишь?» «Проклятие, сжирающее заживо, черные десны, крошащиеся зубы, провалы вместо щек и пепел, вылетающий изо рта при каждом слове», — просипела охотница и сделала еще один маленький глоточек. Вот только почему-то пальцы Ксандры сейчас горели гораздо жарче на ее подбородке, чем алкоголь в горле. «Я вижу охотницу, которая победила смерть и, выжив, тут же бросила ей новый вызов. Не из-под тишка, как другие, а честно и прямо призвав богов в свидетели». Кирана скупо улыбнулась, отчего татуировка на лице мелькнула алым заревом. «Я все думаю, шрамы можно перекрыть. А что было бы, если бы виноград не восстановил мне тело?» Охотница пальцем трогала щеку там, где видела в зеркале зияющий провал. Эрк провел своим пальцем следом, возвращая чувство реальности от чужого прикосновения. «Была бы жизнь, долгая или короткая, но, зная тебя, скорее всего, проведенная в бою. Тебе так важна красота?» «Не мне, окружающим», — неуверенно отозвалась Кирана. «Хотя, судя по последним тенденциям, меня бы взяли замуж хромой, косой, одноногой и одноглазой». «Даже если бы ты была хромой, косой, одноногой и одноглазой, то все равно жизни и силы в тебе было бы больше, чем во всех остальных. Так что с чего это вдруг тебя заботило мнение окружающих?» Делано удивился охотник, подначивая девушку. «Или так замуж захотелось? Так только скажи, устроим». Кирана отвернулась от зеркала и замахнулась на дразнящегося Ксандра, но алкоголь все же взял свое, и девушку повело. «О, княгиня, да вы таки набрались!» — подхватил он охотницу на руки. «Буянить изволите?» «Нет, господин Искандер Каперклерии, изволю жениха на стрессоустойчивость проверять», — рассмеялась Кирана, пока ее несли к кровати под свисающим балдахином. «А то вдруг жених прямо на свадьбе в зверюгу потлатую превратится. Что с ним потом в спальне делать? Коврик у кровати стелить да блох вычесывать?» «Ты до свадьбы-то хоть доживи!» Ксандр рассмеялся, укладывая свою ношу на постели, укрывая пледом. «А то на каминную полку придется урну с пеплом ставить и по вечерам ей рассказывать, как день прошел. «Зато всегда собутыльник будет», — промурлыкала сквозь наваливающийся сон охотница, поглубже заворачиваясь в плед. «И пилить будет некому. Мечта, а не жена». «Да уж, мечта», — хмыкнул охотник и пересел в соседнее кресло. Алкоголь, конечно, должен был взять свое, но они переглянулись с Сарвой и решили эту ночь подежурить у постели едва оклемавшейся охотницы. Так оно надежней. Стоило Михаилу Комарину покинуть кабинет императора, как к самодержцу присоединилось сразу трое его отпрысков. Пребывали они в не менее задумчивом состоянии, чем сам Петр Алексеевич. «Ну что, Мария, это была твоя идея?» Решил начать обсуждение император, пока дети рассаживались напротив него. «Ответ на свой вопрос ты тоже получила. Прекращай на графа охоту». Принцесса пропустила мимо ушей отцовскую ремарку. Она нутром чувствовала, что нечто в этой беседе не вязалось с реалиями, но не могла ни к чему прицепиться. «У меня никаких сомнений. Он говорил правду и ни разу не покривил душой, особенно когда жаждал передышки», — подтвердил впечатление отца наследник престола Александр. «Один в один мои чувства описал. Только нами кречет так открыто не играет, как ими виноград и комар». «Я вообще не понимаю, почему их покровители так яро взялись помогать своим последователям», — размышляла вслух принцесса. «Мы за счастье считаем, если кречета хоть раз за жизнь увидим, а здесь сразу оба». «Ну так тебя и не пытались дважды прибить датчане», — хмыкнул Александр. «От Михельса ее отец заблаговременно убрал, хоть она и не была бы ему интересна магическим потенциалом», — рассуждал вслух Андрей. «Устраивать на иностранную принцессу охоту, как наша Маша на комарина, князь не посмел, имея зачатки здравого смысла». «О каком здравом смысле речь, если он девицу чуть не снасильничал?» — недоуменно уставился император на своего второго сына. «Ну так и мы не блистали здравым смыслом, когда вопрос коснулся Кираны. Тоже вцепились в нее, как голодные псы в кость». «Кстати, о псах. Откуда взялся Кюпик Лери?» Сразу же среагировал Петр Алексеевич на замечание о псах. «Что он вообще забыл по другую сторону от Черного моря?» «То же, что и Микаэль Ува, итальянский наследник княжеского рода последователей Винограда», — пожал плечами Андрей. «Но от своего тезки графу Комарину удалось каким-то образом избавиться, и этот кандидат в мужья отпал. Теперь, когда княгиня знает о возможности иметь нескольких мужей, вы все еще считаете наш первоначальный план удачным?» Все мужчины разом уставились на Марию, но та не замечала их взглядов. Ошибаться она не любила, в случае же с Михаилом и Кираной она дважды выбрала неверную линию поведения. Что же, там, где не удалось получить желаемое нахрапом, всегда можно использовать хитрость. «А давайте-ка, папенька, смягчим нашу линию поведения и заполним вакантное место моей личной фрейлины после ухода Светланы Подорожниковой. Как мне кажется, Кирана Юрьевна под моим присмотром сможет прекрасно влиться в великосветскую жизнь». «А большинство вероятных кавалеров не посмеют сунуть нос под юбку моей новой подруги, да и Андрею проще будет проводить больше времени с княгиней». Император обдумывал предложение дочери, и его терзало сразу две мысли, несколько противоречащие друг другу. Своей гибкостью ума и целеустремленностью Мария могла дать фору любому из его отпрысков. Но вот обратной стороной подобного поведения была зацикленность на желаемом, как и у ее покойного прадеда, что в будущем могло обернуться большими проблемами. Однако же сейчас предложение Марии было вполне безобидным и закономерным, потому император с ним согласился. Чем бы ни руководствовалась дочь, она всегда действовала на благо рода.